«А разве вы цыган?» – улыбнулся и ответил ей. «Не больше, чем вы. Но хорошо, что в СССР не имеет никакого значения национальность, если мы ведем речь о творчестве. В Ромэне прекрасный коллектив высокопрофессиональных артистов. Очень рекомендую вам как-нибудь сходить на одну из постановок. Смотрю, сосед этой молоденькой девушки, какой-то пожилой рабочий, ей локоть в бок сует». И она, охнув, больше вопросов мне не задавала. Профорг, который меня встречал и сопровождал, потом после лекции начал извиняться за этот вопрос своей работнице. Сказал ему, уверен, что она ничего плохого не имела в виду. «Ну, необычный вопрос, что верно, то верно, но девчонка молодая же совсем, любопытно ей просто было. Не надо ее пропесочивать или еще что такое придумывать, а то она и вовсе перестанет вопросы задавать. А как ей развиваться, если других людей не спрашивать?» Успокоился сразу, закивал. Явно опасался, что я своему руководству пожалуюсь, и у него проблемы могут появиться, что за коллективом не следит. Ну а раз у меня такая позиция, то он в безопасности. А то знаю я их, начнут потом девчонку гнобить, что лектора по линии знания и серьезного журналиста и драматурга цыганом при всех обозвала. Умеют некоторые у нас идеологию ко всему притягивать, к чему надо и к чему не надо. Зато он меня чайком напоил с зефирками и конфетками. Самое то хоть немного перекусить, прежде чем в полет ехать на совещание. Там тоже на столе кое-что будет, но если сразу совещание начнется, то до еды уже не доберешься. Не жевать же, пока Захаров расспрашивает людей и серьезные вопросы обсуждает с нами. Не, ну день у меня, конечно, редкостный по загруженности. Глава 7. Москва, завод «Полет». Прибыл на полет минут за 10 до начала нашего заседания. И сразу, на входе в банный комплекс, пересекся с Сатчаном. Он давай мне рассказывать про свой летний отдых с женой и ребенком. Пока все не рассказал, мы дальше и не прошли к тем самым столам с едой, что меня так интересовали. Правильно сделал, что чаем с зефирками перебился. Ну а потом, конечно, и я смог свои 5 копеек вставить. Только увидев подъезжающую машину Захарова, про свой отдых рассказывать не стал, а поспешно, боясь потом забыть, сказал: «Паша, у меня премьера моей пьесы в Ромэне в субботу. Вот 2 контрамарки для тебя и Риммы. Надеюсь, сможете прийти, мне было бы приятно». И, показав глазами на машину Захарова, пошел внутрь. Сатчан послушно пошел за мной, хоть и в несколько коматозном состоянии. Только уже на входе в помещение, где мы совещание проводили, спросил: «Не, ну ты молодец, конечно, но ты не опасаешься, что Захаров, когда узнает, не разозлится, что ты пьесы пишешь, вместо того, чтобы за своими предприятиями надзирать? Ну да, он же про Крым еще не знает, и что Захаров мной вполне себе доволен, и сейчас так точно претензий выдвигать не будет. Ну, давай, его сегодня послушаем, авось у тебя получится сделать вывод, могут ли быть у него ко мне претензии». Загадочно прозвучало, ой, загадочно. Сатчан меня правильно понял, что будут какие-то сюрпризы, но спросить не успел. Пока со всеми остальными здоровались, вошел Захаров, и совещание сразу и началось. Вот и хорошо, что не успел спросить, а то сюрприз бы весь испортил. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Захаров, хоть и поздоровался уже с каждым за руку, обойдя стол, за которым мы сидели, прежде чем пройти на свое место во главе стола. «Надеюсь, все прекрасно отдохнули и горите желанием успешно работать». Люди загудели оптимистично, давая положительный ответ на заданный вопрос. Вот и отлично. Но сразу хочу отметить, что некоторые из нашего сообщества и во время отдыха смогли принести нам пользу. И какую пользу? Захаров посмотрел на меня, как и Мещеряков с Бортко, а вот остальные явно были не в курсе. Тоже на меня посмотрели, конечно, но с недоумением. Так вот, теперь к конкретным деталям этой пользы. Наш Павел Ивлев, отправившись на отдых в Крым, обнаружил там определенные возможности для нашей организации и представил, вернувшись ко мне в Москву, конкретный план, как нам расшириться на полуостров. План был реализован менее чем за неделю, и уже за август мы получим определенные доходы, а за сентябрь сумма составит уже около 4000 рублей, и меньше уже быть не должна и в дальнейшем. Кто-то присвистнул, кто-то покачал головой ошеломленно, а Захаров продолжил: «Разумеется, я не призываю вас делать то же самое в ущерб отдыху и восстановлению здоровья. Павел у нас очень молодой, вот и смог и во время отдыха неплохо нам всем так подсобить. Рассказываю это, просто чтобы вы знали, почему вы сегодня в своих конвертах найдете большую сумму, чем рассчитывали. Но одновременно с этого дня вводим новое правило: если вы сделали все необходимое, чтобы в нашу орбиту попало новое предприятие, или, как в случае с Ивлевым, целая совокупность предприятий, то будете с него получать 20% доходов помимо своего общего определенного для каждого процента. Так с сегодняшнего дня, Виктор Павлович, или наш молодой гений за Крым тоже 20% получит, гоготнул Риголев. Да, это я неудачно выразился, Владимир Михайлович, кивнул Захаров, разумеется, Павел за проделанную во время отпуска работу тоже получит 20% с этих активов. Такая инициатива дорогого стоит. И кроме того, конечно, у него будет серьезная одноразовая премия за инициативу. А во, так у меня теперь не конверты будут ежемесячно, а конвертищи. И это в стране, где особо потратить деньги сложно, за исключением антиквариата. Я же не из тех товарищей, что целые рестораны гостей собирают за свой счет по поводу и без повода. Помню, как я когда-то впечатлился, услышав, как Майк Тайсон, долларовый мультимиллионер, умудрился стать банкротом. Как это вообще возможно, если ему за каждый матч давали по несколько миллионов долларов, как суперзвезде? Талант, не иначе. Но я такими талантами не обладаю, к счастью. Так сильно меня по голове не били. Спасибо, Виктор Павлович, поблагодарил я Захарова, иначе бы никто не понял. Решили бы, что я зазнался. Он благосклонно кивнул и явно хотел уже продолжить свое выступление, как вдруг Сатчан заговорил. А еще я хочу поздравить нашего товарища Павла Ивлева с грядущей премьерой в театре «Ромен». В эту субботу, представляете тебе, а во, сказал Пахомов, неожиданно. А медведи на сцене танцевать будут, хмыкнул Риголев. Медведей точно не будет по сюжету, разве что в следующей пьесе. Спасибо за идею, Владимир Михайлович. Не растерялся я. Сарказм, конечно, но вряд ли он понял. Риголев у нас точно без чувства юмора, давно уже заметил. Пьеса это, конечно, хорошо, сказал Захаров, но с этим мы поздравим товарища Ивлева после окончания деловой части заседания. Так, теперь заслушаем товарища Мещерякова. Он как раз в 20-х числах ездил на строительство музея. О, раз мои доходы так вырастут, то мне тем более актуально хранилище, что мы строим под музеем. Как чувствовал, нельзя дома, что в столе, что в сейфе, хранить слишком много всего. Да, я очень неплохо зарабатываю официально, но все же не столько, чтобы суметь объяснить, к примеру, через год, если так жизнь вдруг повернется, во время обыска, почему у меня на 200 тысяч рублей золотых изделий дома обнаружилось, как и на даче, которую я еще и не построил. Зимой никто не помешает никому туда влезть и все по кирпичику разобрать в поисках ценностей. Да, идея музея была очень правильным вариантом. Мещеряков начал рассказывать про поездку. Сказал, что работы идут с опережением плана, прораб совсем справляется безо всяких проблем. Некоторые стены уже под крышу подвели, но работы, конечно, с оставшимися, еще месяца на полтора так точно. А потом он начал и про подземную часть рассказывать, причем достаточно откровенно. Я тут же посмотрел на Гончарука, помню, что на прошлом заседании мы такие вопросы не обсуждали. Кто бы другой начал про это рассказывать, подумал бы, что просто позабыл, что среди нас новичок. Но Мещеряков такую ошибку точно не должен был допустить, учитывая его пост у нас. По лицу Гончарука убедился, что ему явно уже начали доверять достаточно, чтобы все рассказать. Значит, все в полном порядке. Ну, в принципе, с моей точки зрения, в лице Ивана Николаевича наша группировка получила очень хорошее подкрепление. Человек он обстоятельный, и в ход наших дел входит достаточно быстро. Учитывая, что он у нас фактически вместо Ганина будет, замена очень выгодная получилась. Итак, по словам Мещерякова, с подземным хранилищем дело очень хорошо обстоит. Нашли и двери толстые стальные, и замки прекрасные, повышенной надежности, и решетки необходимые. Заниматься этим будет часть вьетнамской бригады, которая сразу после этого во Вьетнам поедет, сроки у рабочих подходят. Так что все наши тайны останутся с нами. Затем сразу после доклада Мещерякова Захаров попросил Бортко выступить и рассказать про другие объекты, что будут на территории. На дом отдыха все необходимые документы собраны, начинаем строить фундамент через неделю, потом оставим его созревать, как говорят строители, а сразу после того, как стены в музее достроят, Туда каменщики перейдут. Объект намного меньше по размеру, чем музей. Есть шансы уже в декабре-январе тоже его под крышу подвести. И внутренние работы будут идти параллельно с музеем. А что с жилым домом для сотрудников? Поинтересовался Захаров. Там есть небольшая пробуксовка, с досадой сказал Бортко, но в ближайшие недели тоже все решим. Правда, есть теперь сомнения, что до холодов успеем фундамент залить, но в этом случае просто заселим по готовности в дом отдыха первых жильцов. Когда по весне ударными темпами дом закончим, они туда просто переедут, а дом отдыха сможет принимать первых постояльцев. Кто там виновен в пробуксовке, мне фамилии после заседания, разберемся, поджал губы Захаров. А в будущем при малейших признаках возможности такой задержки сразу надо ко мне обращаться, не надо тянуть до заседания. Да, обязательно. Упустил просто из-за поездки в Крым. Тут же оправдался Бортко. Сидевший рядом со мной Майоров завистливо чмокнул губами при этих словах и прошептал мне: «А чего это ты Крым к нам привел, а Бортко куратором назначили? Отжали у тебя? Я сам попросил, Василий Семенович. Дети маленькие, куда мне мотаться туда каждый месяц?» Дал ему правдоподобное объяснение. Он покивал, но по лицу видно было, что сам бы на моем месте ни в жизнь от такого проекта не отказался. А Захаров, закончив с этим вопросом, стал вызывать кураторов с отчетами. Когда подошла моя очередь, отчитался по всем предприятиям, что обзвонил, сказав, что там все под контролем и серьезных проблем нет. Отдельно описал свой недавний визит на комбинат ЖБИ. Честно сказал, что администрация не производит впечатления людей инициативных, но работать я с ними после ухода оттуда Дружининой смогу. Несколько человек за столом хмыкнули, вспомнив эту историю, а Мещеряков поежился. Для него нехорошо вышло, что я упомянул эту историю, но я не специально. Мне было важно напомнить Захарову, почему я раньше не мог их трепать, заставляя переходить побыстрее к реализации нового проекта по тротуарной плитке. У него в голове много всего, мог и позабыть. Сейчас бы ничего не сказал, я уверен, потому что я по Крыму отличился, но затаить на будущее мог, что я по отдельному объекту не справляюсь. Попросил и помощь с импортным оборудованием, сказав, что технические детали по нужному оборудованию на комбинате уже должны были подготовить. Захаров, подумав, кивнул и сказал: «Согласен с твоими аргументами, Павел. Раз мы эту плитку где-нибудь около Кремля можем начать укладывать, то качество должно быть самое отменное. Найдем мы это импортное оборудование. Передай список, как получишь, Бортко, и приступим к поискам». Затем в связи с исчерпанием повестки состоялась всеми любимая фаза заседания – раздача конвертов с долей. Все верно, как и предполагал, вместо конверта я получил этакий бумажный кирпич. Затем подняли тосты за успех моего спектакля. Еле отбился от желающих мне водочки подлить вместо боржоми и заставить выпить. Только поддержка Захаровой помогла. Прекратите, товарищи. Мне вот Павел Ивлев очень нравится, как член нашего сообщества, именно в таком вот виде, не пьющим. Пьющих в Москве полно, вот только звать никого из них к нам что-то мне не хочется. И сами тоже выводы делайте, сказал он, и от меня отцепились. Вернулся домой в начале 10-го. Поздно, конечно, но все же решил забежать к художникам, благо у них окна светились. Не с раннего утра же к ним завтра идти. Михаил Андреевич открыл мне дверь и очень обрадовался. Павел, как раз недавно о тебе вспоминали, когда наткнулись во дворе на твою няню с твоими детками. Хорошая она у тебя женщина. И я тоже о вас все время вспоминаю, Михаил Андреевич. А няня, да, не то что хорошая, няня золотая. Про себя подумал, что по оплате так точно. Но сам же такую зарплату предложил за то чувство уверенности, которое у меня возникает при виде нее. Валентина Никаноровна себе всяких глупостей в отношении моих сыновей точно не допустит. Экономить мы уже пытались, и мне это не понравилось. Тут и Елена Яковлевна появилась, тоже мне очень обрадовалась. Извинился перед хозяевами за столь поздний визит. И тут же и предложил контрамарки на премьеру моей пьесы. Тут, конечно, начались похвалы в мой адрес, да так хвалили, что мне совсем уже стало неловко. Решил перевести разговор, спросив, не появилось ли у них новых картин за то время, что мы не виделись. Появилось, Паша, как же не появилось, радостно сказала Елена Яковлевна, мы же только что с пленера из-под Пскова приехали. Места там такие невероятные, истинно русские, былинные. Пойдем, покажу тебе. Меня повели в гостиную, где новые работы вдоль стен пока расставили. Не было уже места на стенах. Начал смотреть на новинки. Как всегда, очень красиво. Июль и август — средние полосы России во всей своей красе. Тихие заводи, березовые рощи, телеграфный столб с взлетающим в небо из гнезда на колесе телеги аистом. Отдельно несколько работ с Псковской крепостью. А потом замер, наткнувшись взглядом на последнюю картину. Бывает так, что ты просмотришь не то что десятки, а и сотни работ, а потом натыкаешься на ту, к которой сразу сердцем прикипаешь. Если это в Эрмитаже с тобой происходит, это просто беда, с такой работой домой ты не уйдешь. Но вот когда ты в гостях у художников, с которыми у тебя хорошие отношения, шансы есть. На картине девушка, чем-то неуловимо похожая на мою мать, когда ей было около 20 лет, не на Аполлинарию, а на мою настоящую мать, из прошлой жизни, стоит, тепло и немного смущенно улыбаясь, на берегу небольшой речушки. Белые тучки на небе, роса на лугу, а позади радуга. Общее впечатление, невероятное. Елена Яковлевна, а эту работу кто написал из вас? Лукаво посмотрев на меня, она спросила. А ты, Павел, как думаешь? Вы, наверное, не угадал, это работа Михаила. Понравилась? Очень. Честно сказал я. Ну так и бери в подарок. Тут же махнул рукой довольный художник. Будешь потом вспоминать, глядя на нее, о своей премьере в Ромэне. Нет, так не пойдет. Если я в Ромэне пьесу ставлю, это не значит, что я у вас картину буду выцыганивать, пошутил я. Посмеялись вместе. Позвольте, я куплю у вас ее. Тут же припомнил, какие деньги мне передавали за некоторые картины клиенты художников. Ага, диапазон цен примерно ясен. Хочу предложить вам за нее 800 рублей. Такая цена вас устроит? Ну, если выцыганивать не хочешь, то ладно, но и мы тоже вам с Галией не чужие люди, покачал головой Михаил Андреевич. Давай все же на половине названной тобой суммы остановимся. Хорошо, нам с Леночкой иначе неудобно будет. Павел, 400 рублей и по рукам. По рукам, спасибо вам большое, искренне поблагодарил я художников. Понял прекрасно, что скидку они мне дали не слабую. Надо будет думать, как отблагодарить их. Но в данный момент я был очень доволен. Редко мне так работы художественные в душу западают. Не удивляйтесь только. Деньги я случайно прихватил, на случай, если вы уже закончили с заказом для музея, объяснил я появление из портфеля своего денежного кирпичика, начав отсчитывать из него 400 рублей. Что ты, Павел, ты же говорил, что там еще только здание музея строится, так что мы особо и не спешили. Да и полотна там монументальные. Работа серьезная, кропотливая. К концу октября где-то можно ожидать выполнения заказа, или надо поскорее? Спросил Михаил Андреевич. И нам бы все-таки еще с руководством музея обсудить, как и хотели, что там и как. Нет, что вы, конец октября вполне устроит. А что касается руководства музея, то я так понял, что его еще и не назначили, развел руками я, и передал 400 рублей художнику, так что, думаю, что вы можете положиться на свое собственное художественное чутье. Оно в любом случае будет надежнее, потому что сами понимаете, что в такую глушь никто вашего уровня директором музея из Москвы не поедет. Есть еще сподвижники на Руси, конечно, но сами понимаете, шансы найти такого минимальны. Понимаю, о чем ты, закивал мне Михаил Андреевич. Мне картину сейчас забирать уже можно? Показал я на свою покупку, укладывая деньги обратно в портфель. Нет, мы сначала раму достойную к ней закажем, вот с рамой сразу и принесем тебе, как будет готово, вмешалась в наш мужской разговор Елена Яковлевна. У нас такой рамочник есть хороший, что просто кудесник. Прикинул, Паша, уже, где будете ее вешать, чтобы я цвет рамы лучше подобрала. Я же помню, какие у вас цвета по всей квартире. В гостиной между окнами хочу повесить, уверенно ответил я. Хорошо, тогда и цвет подходящий подберу, сказала, склонив сосредоточенно голову немного на бок, художница. Я еще раз извинился, что так поздно их потревожил, и таки смог уйти минут через 5. Сложно это было, ох, сложно, люди-художники гостеприимные, только когда сослался на то, что день был тяжелый, тогда и отпустили. Но с обязательством, чтобы мы как-нибудь уже вдвоем с Галией к ним заглянули. А то и деток своих приводите с собой, предложила Елена Яковлевна. Они уже бегать начинают потихоньку. Разгромят они тут у вас все, покачал я головой и откланялся. Вошел домой тихонько. Мало ли детей Галя укладывает как раз, так что замки открыл почти без шума. Смотрю, на пороге сидит Тузик и радостно виляет хвостом. Ага, значит, дети еще не спят, но шуметь не стал. Решил тихо прокрасться и посмотреть, чем семья моя занимается в мое отсутствие. Разулся, буквально несколько шагов сделал и услышал. Так, Руслан, повторяй за мной, папа. Не хочешь, а ты, Андрей, папа, и ты не хочешь, давайте, давайте. Порадуйте папу к своему годику. Ах ты ж моя хорошая, я детей обучаю, мама говорить, а она папа. Отступил аккуратно к двери, обулся и громко дверь отворил. Нашумел, так Галя тут же радостно в коридор выбежала. Паша, подбежала она ко мне, и я обнял ее и поцеловал. Тут столько всего, что давай я сразу тебе все и расскажу, пока не забыла. На жалобные глаза Тузика не смотри, он гулял с детьми 3 часа назад. Костя Брагин звонил, просил тебе напомнить, что завтра военная кафедра. К 10 утра нужно быть по адресу. Не помню, но записала на бумажке. Еще звонил тот самый Дима, с которым мы договаривались в ресторан на субботу. У тебя же премьера в Ромэне в 19:00, так я перенесла наши посиделки в ресторане на 15:30, чтобы мы точно успели. Так хорошо, не было у тебя планов на это время? Прекрасно, молодец, а то я ему не дозвонился, ответил жене. А какой ресторан он выбрал? Прага, сказал, у него там знакомый отца работает, так что столик всегда к нашим услугам. Прекрасный ресторан, так очень хорошая кухня, одобрил я. На десерт еще и тортик вкусный возьмем. Посмотрел на часы, Васе бы еще позвонить. Договаривались после отпуска начать обсуждать Вагановича и в целом серп и молот. Но подумав, решил, что лучше уже завтра, слишком уж поздно. Глава 8. Москва. Квартира Ивлевых. Жена, разобравшись с тем, что было по моей части, тут же начала меня информировать о своих новостях. «У нас сегодня было такое», — заявила мне она. «Ты не представляешь, неужели Белоусову раскололи?» — улыбнулся я. «И это тоже», — махнула рукой жена. «Но это даже не самое главное». Морозова такое рассказала. «Ну, давай, ближе к делу», — заинтриговала, потащил Галию на кухню чай пить. «Не томи». Пришли мы утром с Ольгой Вениаминовной пораньше, начала рассказывать жена, хлопоча вокруг меня с чаем и вкусняшками. Она мне говорит, не удивляйся, мол, ничему и подыграй, если что. Тут Белоусова пришла, а Морозова ей сразу претензии грозно так предъявляет. Мол, почему вы приказ у себя в столе спрятали, Валерия Николаевна? Так как вскочит, как давай кричать, что неправда, приказ у Морозовой на столе был, и сама застыла после этого. Поняла, что раскрыла себя, рассмеялась довольная Галия. «А молодец твоя начальница, на эмоциях отлично сыграла», — похвалил я. «Это да», — кивнула жена. «Я сама бы ни в жизни не догадалась так разговор построить. Как услышала, что она Белоусовой сказала, аж опешила. И ведь сработала, а иначе не призналась бы она ни в какую. Это точно. А дальше что?» А дальше Белоусова стала нагло так разговаривать. Утверждала, мол, что ничего не докажете, никто вам не поверит, и говорит потом, что, если что, ее Андреянов из торгово-промышленной палаты поддержит. Заметил, что при этих словах Галя как-то смутилась и немного подрастеряла запал. Интересненько. То есть получается, что козни против твоей начальницы кто-то из другой организации строит. Удивился я. Оказалось, что да, смущенно кивнула жена. Ты только не сердись, добавила вдруг она. Этому Андреянову теперь не поздоровится. Не понял, а чего я сердиться должен? Вопросительно посмотрел на жену. Ну, когда Белоусова Андреянова упомянула, Морозова рассмеялась и сказала, что у нее на того есть очень большой компромат, и что Белоусовой этот тип не поможет никак, так как вскоре собственными проблемами по уши занят будет. А потом Ольга Вениаминовна рассказала, что Андреянов этот в меня влюбился и пытался попасть сначала в Болгарию, а потом в Сочи и Ялту за мной. С Болгарией у него не получилось что-то там, а в Ялте и Сочи Ольга Вениаминовна ему неправильные даты и названия гостиниц сказала, когда он пытался узнать про мою командировку. Вот он и разозлился на нее из-за этого и мстить стал с помощью Белоусовой. От полученной новости я слегка озверел. Влюбился в тебя и пытался выследить. Я правильно все понял? Переспросил жену. Да, кивнула Галия. Но ты не подумай. Я ничего такого не делала и намеков ему никаких не давала. Не знаю, почему он так себя повел. Милая, я даже на секунду такого о тебе бы не подумал, притянул и поцеловал Галию, улыбнувшись, хотя и злился сильно. Но не на нее же. Я знаю, что ты у меня умница и полностью доверяю. А вот этому уроду придется объяснить, что на чужих жен рот свой разевать нехорошо», — добавил я угрожающе. «Не волнуйся, ему уже объясняют. Я думаю», — довольно улыбнулась Галия. «Я же тебе еще не все рассказать успела. Так вот, когда Ольга Вениаминовна Белоусовой все про Андреянова рассказала, та начала извиняться всячески и призналась, что это Андреянов все затеял и ее втянул. Ольга Вениаминовна сначала разозлилась, но потом сказала, что Белоусову простит и потащила нас всех вместе к Федосееву. Тот сначала не понимал ничего, что ему объясняли, грозился Белоусову уволить за саботаж, но потом, когда понял, что Андреянов вытворял, разозлился уже на него не на шутку, аж пятнами пошел. Сказал, что не позволит всяким там прощелыгам козни строить против его ведомства и на сотрудниц замужних заглядываться. Взял и прямо при нас позвонил не кому-нибудь, а самому начальнику торгово-промышленной палаты, и высказал ему столько всего. Пригрозил, что на уровень министерства вопрос этот вынесет, если тот меры срочно не примет, самые суровые по отношению к своему подчиненному. Много всего наговорил в общем. Даже не знала, что он так может. Никогда его таким не видела. Ольга Вениаминовна сказала, что теперь Андреянову точно крышка. У Федосеева нашего связи серьезные. Его уважают и побаиваются. Если он на кого разозлится всерьез, не успокоится, пока не добьется наказания строгого. «Ну, раз начальник ваш взялся за дело, мешать ему пока не буду», — кивнул я удовлетворенно. «Но ситуацию надо отслеживать. Узнавай, пожалуйста, у Морозовой, как там дело будет двигаться и, если что не так, сразу мне говори. Плохо, что заранее про этого Андреянова не узнал. Да я и подумать не могла», — смутилась жена. «Он приглашал меня как-то в ресторан, когда наше ведомство только сотрудничать начали, но говорил, что по работе. Но я все равно отказалась. А потом мы почти не встречались с ним, у меня же командировок куча была. Да это не упрек тебе, а просто досада на то, что раньше не узнал всего», — успокоил жену. Обсудили еще немного эту ситуацию. Решил про себя, что перемолвлюсь парой слов с Морозовой в субботу, когда на спектакль придем. Если получится, конечно. Надо узнать подробнее про этого Андреянова и поблагодарить начальницу Гали, что так о ней печется и меры вовремя приняла, себя под удар подставив. Надо подумать вообще, как отблагодарить ее. А план-то Федосееву отдали по мероприятиям для чехословаков? — спросил жену, чтоб сменить тему. «Да, отдали. Я все успела напечатать к обеду, и мы ему уже все оформленное принесли», — кивнула жена. «Но он пока не смотрел. Со всеми этими скандалами не до того было. Сказал, с собой заберет, а завтра уже вызовет, если уточнения потребуются. Ольга Вениаминовна просила передать тебе большое спасибо за помощь и за идеи интересные», — довольно улыбнулась Галия. «Всегда рад помочь», — кивнул в ответ. «Тебе надо посидеть и продумать все наши предложения подробно, разные варианты каждой идеи проработать. Тогда завтра, если Федосеев вызовет для обсуждения плана, сможешь блеснуть». «Так и сделаю», — с энтузиазмом подтвердила жена. «Я уже даже начала кое-что набрасывать, но постараюсь расписать все максимально подробно». «Умница», — похвалил жену. «Сейчас чай допью и помогу тебе, если хочешь. Одна голова хорошо, а две — вообще замечательно». Галия просияла и радостно закивала в ответ. С утра подскочил пораньше, в 7 утра. Вчера еле живой был к вечеру, а дел-то полно. Пробежался с тузиком всласть. Возвращаясь домой, прихватил свежий номер труда из почтового ящика. Читать пока не собирался, думал просто положить на кухне, а то работы много. Но глаз сам собой зацепился за передовицу. Уж больно фотография на ней была знакомая. Собственную детскую площадку я в любых видах способен узнать. Даже то, что ее сняли в производственных цехах полета, мне не помешало. Ясное дело, что немедленно приступил к чтению, едва вернулся домой. Ну дела. Статья изобиловала щедрыми отсылками к фамилии первого секретаря горкома Гришина как инициатора этой полезной для Москвы инициативы, в рамках которой город застроит сотнями таких передовых площадок, обеспечивая маленьким москвичам счастливое детство. Ладно, про меня ни слова, это, в принципе, ожидаемо. А почему ничего про Захарова нет? Это же задумывалось, как пиар-компания для него. Почему Гришина славит? Позвонить, что ли, Собчану, его спросить, что такое происходит? Но решил, что все же это явно не телефонный разговор, да и спешки особой нет, потому что вряд ли такая статья в труде способна пройти мимо глаз Захарова и Собчана. К тому же достаточно у меня своих хлопот, чтобы еще этим заниматься прямо сейчас. Марат на следующей неделе обещал тренировки возобновить, вот там, когда пересечемся, и поговорим с Собчаном тет-а-тет. Может, что и разъяснит в изменившейся политике партии. Начал читать дальше, и вдруг наткнулся на крайне интересный момент. Попалась парочка знакомых фамилий помимо Гришина, а тут как раз и Галя мимо пробежала, собираясь на работу. «Милая, иди-ка сюда», — позвал я ее. «Что такое, Паша?» — удивилась она. «Мне волосы посушить надо, а то я опоздаю». «Иди, иди», — скомандовал я. «Тебе точно понравится, что тут написано. Как говорится, ты в телевизоре. Хотя там ты уже была, а вот в газете еще нет». Подойдя ко мне, Галя недоуменно посмотрела на газету «Труд» в моих руках. «Про меня, в «Труде» написано, шутишь, что ли?» «Ну так ты сама посмотри», — показал Галя на нужный абзац, и она сама вслух зачитала. «Передовая конструкция детской площадки, не имеющая аналогов в мире, придумана двумя женщинами-изобретателями, у которых есть свои маленькие дети, Галей Ивлевой и Ксенией Алдониной. В ней есть часть для совсем маленьких жителей столицы, и часть для детей постарше, у которых более активные игры». «Ой», — сказала Галя, закончив чтение и посмотрев на меня. «Вот ты и вошла в историю печатного слова», — улыбнулся я, — «захвати с собой на работу. Если вдруг возникнут у начальства вопросы по твоим предложениям по чехословакам, покажешь, чтобы доказать, что ты у нас вообще в целом придумчивая и изобретательная. А я куплю еще пару штук газет в городе, для семейного архива». Сбегал в душ, заварил чайку и со свежей головой и ударными темпами закончил первую статью про пищевой комбинат. «Отлично, сразу ее сегодня в труд и отвезу Ганиной». Затем одна мысль осенила: «А сколько мне вчера вообще денег-то дали?» Достал вчерашний денежный кирпичик, пересчитал все, прибавил 400, за которые я ту чудесную картину приобрел у соседей. 6200 получилось. Очень даже неплохую мне премию Захаров выписал, получается. Половина сотками, половина полтинниками, вот и образовался такой пакет всем на загляденье. А без премии с учетом крымских 20% я теперь точно буду больше 3000 в месяц получать, потому что еще в июле Захаров обещал мой прежний процент тоже повысить. Набрал Васю, пока еще Галя собиралась на работу. Рассудил, что он тоже еще дома должен быть. Угадал. «Привет, Паша», судя по голосу, явно обрадовался он. «Ну как, готов писать статью про банду мошенников, что фальшивые монеты печатала? Есть уже добро от начальства». «Готов, но смогу только через недели две, не раньше. Уже 4 статьи согласованы на ближайший период. Вот сразу после них и приступлю. Ты мне лучше скажи, по поводу серпа и молота ты не передумал браться?» «Да что же я передумаю? Если ты снова сверху для меня поддержку устроишь и мне задание дадут этим заниматься, разве я смогу сказать нет? Тем более после той работы и постоянных вызовов к Брагину у меня жизнь к лучшему пошла. Начальники мои ходят, принюхиваются, пытаются понять, это случайность была или и в самом деле я такими связями на самом верху обзавелся шикарными. Но всякого гадства по типу «я начальник, ты дурак» точно стало намного меньше в моем отношении. Так что я вполне готов продолжать бегать по вызовам к Брагину». «Мысль понял, отлично. Тогда я свяжусь с генералом, и уже он свяжется со мной», смеясь, закончил фразу за меня Вася. «Отлично, майор. Тогда если Брагина это дело заинтересует, то уже у него и встретимся». «До встречи. Бывай, Паша. До встречи». Проводил Галю, поработал еще над второй статьей для труда, как вдруг вспомнил, что Диану уже еще не набрал. Надо же ее тоже пригласить на премьеру в Ромене вместе с Фердаусом. Не рановато ей звонить? Ну, выбора у меня нет. Скоро самому на военную кафедру ехать надо. «Привет, сестричка», — сказал я, услышав ее голос, вполне себе живой, явно не только что подскочила из-за моего звонка. «Можешь говорить?» «Привет, Паш». «Могу, конечно. Почему не могу? Ну мало ли что. Хочу тебя пригласить в Ромен на пьесу в субботу вместе с Фердаусом». «В театр, что ли?» «Ой, нет, давай лучше в ресторане каком вчетвером посидим. Дело в том, что пьесу эту я написал. Это моя премьера. Чувствуешь разницу? Твоя пьеса в Московском театре? Ну да, вот только от тебя такое и можно услышать. Всякое удивительное. Раз за разом. Придем, конечно. Во сколько?» «В субботу в 19:00 начало. Прийти надо минут за 15. Я вас там у входа буду ждать, чтобы ваши контрамарки вам дать. Не опаздывайте». «Да зачем? Может, давай сегодня в городе просто пересечемся, днем у тебя будет окошко. Так, никак у Дианы снова какие-то вопросы по линии КГБ появились, что ей надо со мной обсудить. Ну, делать нечего, надо соглашаться на встречу. У меня сегодня военная кафедра, но думаю, к трем нас точно должны отпустить. Если в 15:30 можешь, только недолго, мне еще за бабушками в деревню надо съездить. Я бы телеграмму им дал, но не представляю, как объяснить в телеграмме, что у меня премьера в театре, и они должны бросать все и ехать в субботу ко мне. На месте посмотрю, могут ли они вообще, или дела какие в колхозе важные. Могу. Да, Эльвира и Никифоровна очень обрадуются, думаю, надеюсь. Тогда я подъеду к вашему горному в это время. Буду ждать. Москва, кабинет председателя торгово-промышленной палаты. Блащицкий Игорь Борисович на работе сегодня появился в настроении свирепом и с твердым намерением навести порядок в отделе по выставкам. Вчера, после гневного звонка своего старого знакомого Федосеева из Союза Советских Обществ Дружбы, он пришел в форменное бешенство, узнав, что один из его подчиненных мало того, что ухлестывает за замужней женщиной и использует для этого служебные возможности, так еще и пытается саботировать работу одного из отделов дружественной организации. Федосеева Блащицкий хорошо знал и уважал и как человека, и как профессионала. Он полностью согласился с тезисом того о недопустимости такого поведения своего сотрудника и клятвенно заверил, что примет самые серьезные меры по исправлению ситуации. Положив трубку, он готов был рвать и метать, но санкции пришлось отложить. И Андриянов этот, и его начальник отсутствовали до конца дня. Заняты были организацией крупной выставки. Сам же их туда и отправил, досадовал Блащицкий, но делать было нечего. Пришлось перенести казнь на следующий день. Приехав домой, Игорь Борисович думал, что успокоится и остынет немного. Но какое там, рассказал жене о произошедшем, а она возьми да напомни, как к ней также в молодости приставал парторг завода, куда она по распределению после института попала. Они ведь тогда тоже уже почти год как женаты с ней были, а того это нисколько не смущало. Хорошо тогда тесть поднял свои связи и помог приструнить гада Игоря Борисовича, смог образумить, когда тот порывался идти тому мерзавцу морду бить. А ведь если б не тесть, мог и в милицию загреметь, и карьеру свою похоронил бы в самом начале. Неизвестно, где бы был сейчас. У Игоря Борисовича до сих пор кулаки невольно сжимались, когда ту историю вспоминал. Так что дома он не остыл нисколечки, даже скорее наоборот, и утром был настроен разобраться с Андрияновым без всяких компромиссов. «Ольга Николаевна, Рябко ко мне, срочно», — скомандовал он секретарю в селектор, едва стукнуло 9 часов и рабочий день официально начался. Думал вначале его вместе с Андрияновым вызвать, но решил, что нехорошо распекать начальника на глазах его подчиненного. «Ничего, Рябко, по идее, и сам после беседы с ним сможет передать Андриянову весь необходимый посыл от него». Глава 9. Москва. Кабинет председателя торгово-промышленной палаты. Рябко явился буквально через 5 минут. Судя по запыхавшемуся виду, только пришел на работу. Даже бумаг никаких не захватил, хотя обычно всегда сновал с папкой в руках и вечно документы какие-то подсовывал. «Что за бардак у вас в отделе творится, Федор Маркович?» С места в карьер взял Блащицкий. «Распустили сотрудников, совсем не смотрите за персоналом». «Да что вы, Игорь Борисович», — опешил Рябко, судорожно пытаясь сообразить, кто из его подчиненных мог попасть в поле зрения председателя, да еще и явно в очень негативном свете. «О ком вы говорите? Вы даже не знаете, о ком речь. Хорошо же вы информированы о делах своих подчиненных», — скептично заметил Блащицкий. «Ну раз такое дело, введу вас в курс. Вчера поступила жалоба от начальника Союза Советских Обществ Дружбы и Связи с зарубежными странами на некоего Андриянова Антона Григорьевича. Знакома вам эта фамилия?» «Конечно», — кивнул Рябко, услышав фамилию своего зама, прекрасно понимая, что начальник последний вопрос задал скорее из сарказма и лучше сейчас быть максимально лаконичным в ответах, так как председатель явно сильно не в духе и на Андриянова зол. «Надо сначала выяснить, в чем дело, чтоб не сделать ситуацию еще хуже по незнанию». «Так вот», — продолжил тем временем Блащицкий, — «оказалось, что ваш заместитель уже несколько недель пытается ухаживать за сотрудницей Союза Обществ Дружбы, особо подчеркну, замужней сотрудницей, у которой двое маленьких детей к тому же». Рябко, услышав это, чуть зубами не заскрежетал. О том, что его заместитель любитель противоположного пола, он был прекрасно осведомлен. Ранее не раз в шутку спрашивал, когда же тот угомонится, но сильно негативных эмоций по этому поводу не испытывал, поскольку Андриянов всегда был очень разборчив и чрезвычайно осторожен в своих похождениях. «И вот, пожалуйста, я приму меры, Игорь Борисович», — начал говорить Рябко, но начальник тут же его прервал. «Я еще не закончил. Потрудитесь дослушать до конца, а потом уже я буду вам говорить, какие меры по отношению к кому будут приняты», — сказал председатель таким тоном, что Рябко моментально заткнулся, вжав голову в плечи. «Ваш Андриянов не только позволил себе пытаться разрушить семью сотрудницы дружественной нам организации, он использовал служебные возможности, чтобы преследовать ее. Мне точно известно, что он пытался сначала попасть в Болгарию, а потом в Ялту и Сочи, чтобы оказаться там же, где в данные периоды была в командировках вышеупомянутая сотрудница, а не сумев, начал саботировать работу отдела книгообмена, в котором работает эта женщина. Не мне вам объяснять, что такое поведение выходит далеко за рамки аморального поведения, ведь для своих низменных целей ваш заместитель, не стесняясь, использовал ресурсы и возможности нашей организации». Рябко, слушая отповедь начальника, постепенно начинал просто трястись от ярости. «Чертов Андриянов с его бабами», — думал он, — «подвел меня под монастырь, идиот». Рябко моментально вспомнил все нестыковки последних нескольких месяцев, связанные с его заместителем, и сложил 2 и 2, и сотрудничество с отделом книгообмена Андриянов предложил совершенно неожиданно. И ведь так логично все обосновывал, соловьем разливался, и в Болгарию всеми правдами и неправдами хотел попасть, так щемился и так расстроился, когда не вышло, и отпуск потом этот выпросил себе, чтоб в Ялту и Сочи поехать, а теперь на волоске и сам, и Рябко тоже подставил серьезно. Блащицкий такой промах вовек не забудет, особенно раз ему самому прилетело. «И очень настораживает меня, Федор Маркович», — сурово произнес Блащицкий, — «что все это вытворяет не кто-либо, а ваш заместитель. Неужели вы не в курсе действий вашего непосредственного подчиненного, Игорь Борисович? Я вообще ничего об этом не знал, клянусь», — заверил начальник Рябко. «Не понимаю, как Андриянов смог меня за нос водить и столько времени скрывать свои действия, но уверяю вас, что разберусь с этой ситуацией максимально быстро, и заместитель мой понесет самое суровое наказание за свои проступки». «То, что наказание Андриянов получит, нисколько не сомневаюсь», — кивнул Блащицкий. «Лично беру это дело на контроль и на вас полагаться в нем не собираюсь. Вам, Федор Маркович, после этого случая доверия нет. Это же надо, не знать, что ваша правая рука, ваш заместитель, делает. Я прямо сейчас поговорю с парторгом. Поведение Андриянова недостойно члена партии. Надо обсудить этот вопрос и решить, как действовать. Вам же рекомендую далее по всем вопросам относительно товарища Андриянова советоваться с парторгом. И в отделе своем порядок наведите. Иначе следующим вопросом может стать вопрос о вашем служебном соответствии. Москва, отдел по выставкам, ярмаркам и презентациям торгово-промышленной палаты». Андриянов, узнав от секретаря, что его срочно вызывает Рябко, направился с легким сердцем в кабинет руководителя. Они вчера отлично отработали вместе по новой выставке, так что Андриянов предвкушал заслуженную похвалу и даже, возможно, поощрение. Рановато, конечно, еще не все сделали, но большая часть работы по этому мероприятию позади, так что почему бы и нет. «Ну что, допрыгался», — огорошил его Рябко с порога, едва Андриянов дверь кабинета успел закрыть. «Сам прокололся, ловилась недоделанный, да еще и меня под удар подставил. Не знаю, как теперь выкрутиться». «Что случилось, Федор Маркович?» — спросил растерянно Андриянов, пытаясь понять причину гнева начальника. «Это ты меня спрашиваешь, в чем дело?» — заорал на него Рябко. «Это я должен спрашивать, что ты себе позволяешь и кем ты себя возомнил вообще? Почему о твоих выкрутасах мне сам председатель рассказывает, грозясь уволить и тебя, и меня за компанию, раз у меня такой заместитель? Какого черта тебе эта баба замужняя из отдела книгообмена понадобилась? Мало вокруг тебя вьется молоденьких? Ты что устроил там? Я не понимаю, о чем вы говорите, Федор Маркович», — попытался Андриянов сделать недоуменный вид. «Это клевета. Кто-то явно на меня наговаривает. Ты мне здесь лапшу на уши не вешай», — зло ответил Рябко. «Знаю я тебя не первый год, целочку не строй здесь передо мной. Мне рассказали и про твою попытку в Болгарию попасть, и в Крым. Да я и сам не идиот, вспомнил все твои выкрутасы в последнее время. Догадаться несложно, откуда что растет. Ты хоть понимаешь, что доигрался? Из-за тебя у нас конфликт с Союзом обществ дружбы. Твое дело на контроле лично у Блащицкого. И уверяю, ничего хорошего от него не жди. Он мне такую выволочку из-за тебя устроил, что боюсь, недолго мне в начальниках здесь ходить. Андриянов после этих слов начальника не на шутку струхнул. Рябка он знал неплохо, паникером тот точно не был. Они вместе такие комбинации иногда проворачивали, не раз по краю ходили. Нервы у Рябка были железные. Так что, если он так настроен, значит действительно дело серьезное. Но как все всплыть могло? Ломал голову Андриянов, пытаясь сообразить, как построить дальнейший разговор с начальником. Неужели Морозова такими связями располагает, а Белоусова чего тогда молчит, даже не предупредила его, хотя о чем он? Если Морозова той все рассказала про то, что он пытался за Галией приударить, то Белоусова с ним даже здороваться теперь не будет. Баба она вздорная. Что же делать? Федор Маркович, каюсь, бес попутал, пошел на попятный Андриянов, решив, что повинную голову меч не сечет и надо начальнику признаваться, чтобы попытаться заручиться его поддержкой. Но все уже в прошлом, клянусь вам. Да, летом был момент, увлекся немного, но уже давно остыл. И не понимаю, кто из этого эпизода такой скандал раздуть пытается. Там вся ситуация яйца выеденного не стоит. Остыл, снова рассвирепел Рябка. Мозг у тебя остыл. Ты правда не соображаешь ничего? Ты меня не слушал? Что ли о твоих похождениях мне рассказал сам Блащицкий? Дошло до тебя наконец? Председатель торгово-промышленной палаты в курсе твоих похождений и злоупотреблений служебным положением. Кстати, тоже. Он лично это дело контролирует. И твой лепет про клевету и легкое увлечение тебе не поможет. Все уже все знают. Прямо сейчас Блащицкий парторга к себе вызвал и решает, как с тобой поступить. Но как быть, Федор Маркович, не на шутку растерялся Андриянов. Должен же быть выход. Я ведь компетентный сотрудник, пользу приношу нашей организации немалую. Оступился раз, с кем не бывает. Вы ведь меня поддержите, я всегда на вашей стороне был, вы же знаете. Никогда вас не подводил. Помогите. Никогда не подводил, ядовито процедил Рябка. А сейчас ты что сделал? Нет уж, товарищ Андриянов. Ты под угрозу всю мою дальнейшую карьеру своими прихотями поставил. Так что теперь ты сам по себе. Заварил кашу, расхлебывай. И не жди, что я помогать тебе брошусь. Топить специально не буду, все же много лет вместе проработали. Но чтоб помощь даже пальцем не пошевелю, не рассчитывай. Все, разговор окончен, можешь быть свободен. Андриянов, совершенно раздавленный, вышел из кабинета начальника и направился к себе, не понимая, что теперь делать и как спасать ситуацию. Терять эту работу он категорически не хотел. Москва. Приехал на кафедру, парни наши уже сидели в огромном кабинете и немного волновались. Антураж был соответствующий, шкафы с противогазами на полках, плакаты по военной подготовке на стенах висели плотно, почти сплошняком. Я особо не волновался, я армию прошел в прошлой жизни, что мне учеба в университете. Это же облегченный вариант, само собой, один день в неделю. Знал уже, правда, что у нас специализация будет по ПВО. Вот в ней я уже ничего не понимал. С удивлением увидел в аудитории Булатова. А ты что здесь делаешь? Ты же в армии служил. Сказали, что сюда всем надо, кто служил и кто не служил. Раздосадованно ответил староста. Вот оно как. Совсем я перестал волноваться, а вместо этого даже и обрадовался, когда к нам пришли два человека, которых я прекрасно лично знал. Полковник Мамаев Петр Платонович и майор Евдокимов Николай Андреевич. Те самые, которые университетские соревнования по стрельбе проводили у Дагеева на полигоне Лосиного острова. Они оба тоже меня узнали, я же по своей вечной привычке на первой парте устроился, на которую никто не претендовал. Мне все равно где сидеть, на первой парте или на последней, если преподаватель что-то бестолковое говорит, не проблема абстрагироваться и о своих делах думать, поедая его преданными глазами. Навыков из прошлой жизни у меня много полезных, жизнь прожить, не поле перейти. А когда ты на первой парте сидишь, у тебя сразу в глазах преподавателя плюс один балл к возможной оценке. Он тебя уже как облупленного к экзамену или зачету помнит и благоволит, а гонять будет бездельников, которые на задних рядах кучкуются и болтают, раздражая его. Евдокимов мне кивнул даже сдержанно, а Мамаев не снизошел. Ну так я не обиделся, у нас тут не клуб любителей литературы, чтобы с драматургом Ивлевым здороваться и трястись над ним. Это армия, сынок. Пусть и в стенах учебного учреждения. Полковник запугивал студентов обязательным посещением и строжайшей дисциплиной на занятиях. Где-то в полчаса уложился. Затем представил Евдокимова, взглянул на часы и покинул нас. «Здравствуйте, товарищи студенты», — сказал майор, и начал в разных вариациях повторять то же, что до него полковник. Но он уже развивал эти же мысли в пределах часа, а потом объявил, что все свободны до следующей пятницы, в которую у нас будет строевая подготовка, которая поможет нам стать настоящими мужчинами. Все пошли к выходу, а Штирлица, то бишь меня, Евдокимов попросил остаться. Когда все вышли, майор сказал: «Значит так, Паша, полковника нашего вчера сильно разъярила ваша замдекана, как ее там Эмма Эдуардовна», — подсказал я. «Все требовала свободного посещения на военной кафедре для некого Ивлева, ссылаясь на просьбу ректора. Приказать он нам не может, такая у нас специфика, но настырная твоя замдекана, и Мамаева сильно на коня подсадила, не любит он такого. Правда, мы с ним не сразу сообразили, что это ты тот самый Ивлев, что на стрельбище первое место на соревнованиях занял. Вместе с моим другом мы его разделили», — напомнил я. «Ай, да не суть. Короче, когда поняли, что к чему, это все изменило. Сделаем таким образом. Вместо военной кафедры будешь теперь по пятницам к Дагееву ездить на стрельбы. Стрелять будешь, пока он сам тебя не отпустит по причине дрожащих рук и просыпанных патронов. Ты же, наверное, и так планировал посещать стрельбище?» «Конечно», — заверил я Евдокимова. «Я и правда собирался, правда, сообразив, куда идет наш разговор, в любом случае дал бы точно такой же ответ. Вот, и возьмешь также на себя обязательство посещать любые соревнования, на которые мы сочтем тебя нужным отправить. Идет? Почему бы и нет? Все, тогда свободен, боец. Здесь можешь больше не появляться. Понадобишься — через вашего замдекана тебя найду. Она, кстати, не замужем?» «Неа, надо бы с ней познакомиться. Учитывая, как полковника вчера довела, потенциал у нее есть, как у боеголовки на килотонну. Ладно, это уже тебя не касается. Свободен, боец. Хороший мужик Евдокимов. Легко с ним общаться, чувствуешь себя с ним на одной волне, как с Гришей». Вышел от майора очень довольный. «А парни наши, оказывается, меня дожидались. Не все, конечно, только самые близкие друзья. Таня, Сандалов, Давыдов, да Макаров. Что, небось, здесь у тебя будет свободное посещение?» — проницательно спросил Макаров. «Ну, не совсем. Буду отрабатывать на стрельбище по пятницам. Хотят из меня соколиного глаза сделать. Эх», — завистливо вздохнул Давыдов. «Я бы тоже лучше бы на стрельбище отрабатывал, вместо того, чтобы сиднем в аудитории сидеть. Ты что, не слышал майора, что ли?» — пихнул его локтем в бой Ираклий. «Ты и не будешь в аудитории сидеть. Строевая у нас начнется в следующую пятницу. Ножками, ножками, да по плацу. Пошли, что ли, посидим где-нибудь в кафе, отметим начало военной кафедры», — предложил Леха. «С каким бы удовольствием я с вами пошел», — сказал я, прикинув, что до встречи с Дианой нужно еще и в труд заехать, и бумаги на импортное оборудование забрать и к Бортко закинуть. «О, кстати, если там Сатчан будет, то с ним сразу и статью обсужу сегодняшнюю по детским площадкам. Но никак не могу, парни, дела». Глава 10. Москва, Союз Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с Зарубежными Странами. Обстановка в кабинете Федосеева постепенно становилась все более накаленной. Он вызвал к себе начальника отдела книгообмена Морозову по поводу предложений по приему делегации из Чехословакии, которые получил от нее накануне. Предложения были очень нетривиальные и вызывали у Владимира Алексеевича смешанные чувства. С одной стороны, они были очень оригинальны и нестандартны, как он и требовал ранее от своих подчиненных. Но с другой стороны, Федосеев как никто знал, насколько негативно иногда воспринимаются нестандартные идеи, будучи реализованными. Это был очень рискованный шаг, и Федосееву одновременно очень хотелось блеснуть и в то же время страшно не хотелось опозориться. Делегация представительная, в сопровождающих будет несколько человек из министерства. Если сядешь в лужу, вовек потом не отмоешься. Поэтому Федосеев сначала мучил Морозову почти 40 минут, расспрашивая подробно про нюансы мероприятий, предлагаемых ее отделом, а потом приказал вызвать еще и Ивлеву, которая, как выяснилось, была основным источником новых идей. Повторяю, Идея с кулинарным представлением очень интересная, мне нравится в целом», — в который раз начал говорить Федосеев, уже уставший от обсуждения и порядком раздраженный, «но я не хочу заставлять гостей что-то готовить. Вдруг кто-то измажется или и вовсе порежется, или просто готовить не любит. Может возникнуть скандал. Можете переделать свои предложения так, чтобы представление было, но гости в нем не участвовали. Владимир Алексеевич, мы же уже вначале предлагали урезанный вариант», — ответила Морозова, не менее злая уже, чем начальник, но умело скрывающая эмоции. «Организуем пространство так, чтобы гости располагались полукругом. Повар при них приготовит блюдо, которое потом все гости будут дегустировать». «Да, я помню», — кивнул Федосеев сосредоточенно, «но вот это уже скучновато будет, ведь так, что он там такого им покажет? Можете сделать так, чтобы и гости тоже как-то участвовали, но не готовили сами?» «Это как?» — озадаченно взглянула на начальника Морозова. «Ну, придумайте что-нибудь», — сложил руки на груди Федосеев. «Знаете что, Владимир Алексеевич, не выдержала тут Морозова, так дело не пойдет. Вы уж определитесь, чего именно хотите. Ярких и интересных мероприятий, которые гостям запомнится, или стандартный безопасный, но уже всем надоевший набор, который зато никаких нареканий в министерствах не вызовет, но и гости о нем забудут, едва все закончится. Я хочу интересные мероприятия для гостей сделать, но при этом чтобы мы с вами все не опозорились», — раздраженно буркнул начальник. «Я понимаю, но ваши требования, они, как бы это сказать помягче, противоречивы», — стояла на своем Морозова. «А тезис придумайте что-нибудь, вообще никакой критики не выдерживает. Что могут делать члены делегации на кулинарном представлении, кроме готовки? Петь и танцевать, что ли, будут?» — подбадривая повара. Галия при этих словах начальницы хихикнула, не выдержав. Уж очень живо представила эту картину. «Вы бы, товарищи влево, вместо усмешечек, предложили бы, как ситуацию решить», — грозно нахмурил брови Федосеев. «Я по-прежнему считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы гости немного поучаствовали в приготовлении блюд, выполняя какие-то простые действия. А чтобы не было риска испачкаться, можно фартуки предложить надеть», — пожала плечами Галия. «Фартук только спереди защищает, а если что-то выше попадет или на рукава», — возразил Федосеев. «Ну так посоветуемся с поварами и не будем поручать гостям работать с особо маркими или пахучими продуктами, вроде муки, копченостей, рыбы. Надо продумать список того, что лучше не включать в рецепты», — предложила Галия. «Мне все равно не нравится», — подумав, вынес вердикт Федосеев, — «обязательно кто-то измажется и скандал будет». Морозова при этих словах начальника смогла титаническим усилием воли сохранить невозмутимый вид, а вот Галия не смогла сдержать раздраженный вздох. «И не надо, и влево, тут мне вздыхать и закатывать глаза», — возмутился Федосеев. «Это не вас будут потом наверху отчитывать, если что пойдет не так. Ваше дело внимательно слушать и делать, как я говорю. Вам еще учиться и учиться. Вот когда какие-нибудь ваши предложения на официальном уровне признаны будут, вот тогда уже и я вас с удовольствием послушаю». При этих словах начальника Галия и Морозова переглянулись, вспомнив прочитанную утром статью в «Труде», и, не выдержав, обе рассмеялись. «Что я такого смешного сейчас сказал?» — разозлился Федосеев. «Так-то все знали, что с ним можно многое свободно обсуждать, он вовсе не тиран, но сейчас он подумал, что, возможно, уж слишком разбаловал подчиненных. Уже надсмехаются над ним, понимаешь? Мы не из-за этого рассмеялись, Владимир Алексеевич», — примирительно подняла руки Морозова, — «просто так интересно получилось. Только сегодня утром Галия газету принесла, где о ее проекте речь идет, уже реализованном, кстати говоря. И тут вы со своими словами про признание на официальном уровне. Согласитесь, что трудно было удержаться. Что за газета?» — заинтересовался Федосеев, недоумевая. «Галия, будь добра, принеси», — попросила Морозова подчиненную. Галия тут же метнулась в их кабинет и буквально через 3 минуты вручила опешившему начальнику газету «Труд» со здоровенной статьей на передовице. Даже и пальцем тыкнула, где именно про нее написано. «Ничего себе», — произнес весьма впечатленный прочитанным Федосеев через несколько минут. «Уже установлена даже одна из этих детских площадок, а чего не хвастаетесь?» «Да как-то неудобно было», — смутилась Галия. «Да и не знала я, что об этом в такой уважаемой газете напишут». «Очень даже удобно», — возразил довольный Федосеев. «Такими достижениями надо гордиться, товарищ Ивлева, это же надо, наш сотрудник такое придумал. О, внезапно поднял палец вверх начальник, обязательно надо чехословацкой делегации эту площадку показать. Уверен, что всем понравится. Вообще, я могу поговорить с мужем, предложила Галя начальнику, тут же развивая его идею, думаю, что можно на завод «Полет», где эти площадки делают, экскурсию нашей делегации организовать. Точно, сначала на «Полет», а потом и на саму площадку, воскликнул довольный Федосеев. Отличный получится день пребывания у делегации, нестандартный. И, как в газете было сказано, покажем уровень заботы о советских детях нашей партии. Молодец, Ивлева, хвалю. Хорошо, тогда этим вопросом и согласованиями мы займемся в ближайшее время, кивнула Морозова. А что с кулинарным представлением будем решать? Ну, раз такое дело, хлопнул по столу ладонями Федосеев, заметно повеселевший, давайте попробуем ваш вариант с участием гостей в приготовлении блюд. Дадим им фартуки, но никаких соревнований. Когда согласуем ресторан и поваров, проработайте с ними блюда и варианты действий, которые можно будет гостям поручить, чтобы те поучаствовали, но без лишних рисков. Хорошо, обрадовалась Галия, но вы сильно не радуйтесь заранее, покачал головой Федосеев. Когда план доработаем, его еще согласовать надо будет во всех трех министерствах, по линии которых этот визит будет проходить. Нет гарантий, что обратно на доработку не вернут. Ну, тогда и будем думать, подвела итог Морозова. А по ролевому спектаклю что будем делать? Даете добро, даю не добро, а поручение, веско сказал Федосеев. В нынешнем варианте он не пойдет точно. Вам надо за выходные сделать простой и понятный сценарий, который можно будет легко реализовать. И снова, пожалуйста, никаких соревнований. Подчеркиваю это. Нам не нужны обиды проигравших на победителей. Перед нами стоит задача делегацию развлечь и сделать так, чтобы у них от посещения СССР и Москвы остались самые положительные впечатления. Поэтому спектакль – это хорошо, яркие моменты в него можно добавить, но сделать так, чтоб все было просто, легко и понятно. Поняли. Пойдем работать, ответила начальнику Морозова, вставая. Можете идти, кивнул Федосеев. А газету я пока у себя оставлю, хорошо, добавил он с улыбкой, обращаясь к Галии. Покажу некоторым, как мои сотрудники работать умеют. Конечно, кивнула Галия и, попрощавшись, вышла вслед за Морозовой из кабинета. Зря ты ему разрешила газету оставить. Не отдаст теперь, сказала ей тихонько Морозова, пока они возвращались в свой отдел. Ничего. Паша сказал, что сегодня еще несколько выпусков купит для семейного архива, улыбнулась Галия начальнице. А, ну тогда хорошо, что оставила, рассмеялась Морозова. Федосеев не успокоится, пока всем ее не покажет. Так что вскоре станешь знаменитой у нас. Ох, боюсь, не обязательно это на пользу мне пойдет, вздохнула Галия. Она прекрасно помнила указание Паши не светиться лишний раз. Правда, он же ей газету сегодня дал, велев показать статью Морозовой. Как чувствовал, что пригодится. Ничего, подбодрила ее Морозова. Главная завистница у тебя была Белоусова, а она теперь какое-то время точно будет сидеть, как мышь под веником, так сильно оскандалилась.